«Ладно уж», — Нона широко улыбнулась. «Я тоже устала, и, по правде говоря, в квартире у меня не убирали с прошлой пятницы. Я думаю, ты еще не готов увидеть меня, как я есть». Винс не мог поступить иначе, потому что, строго говоря, он был при исполнении служебных обязанностей. Однако это не отвлекло его от раздумий о том, как было бы чудесно обнять и прижать к себе Нону Робертс. Вернувшись домой, он прослушал запись на автоответчике, которую оставил Эрни, его помощник. «Ничего срочного, Винс, но я подумал, тебе будет интересно. Мы получили список студентов, учившихся в Брауне, одновременно с Нэн Шеридан. Угадай, кто восстановился на ее курсе и слушал некоторые лекции вместе с ее потоком?» «Никто иной, как наш хороший знакомый, ювелир Джей Стрэттон». В половине шестого у Дарси была назначена встреча с Кэлом Гриффином, абонентный номер 4307, в таверне на полях. С первого взгляда стало ясно, что ему отнюдь не 30 с небольшим, а скорее около 50. Плотный мужчина, волосы зачесывает от уха до уха, чтобы прикрыть лысину, одевается строго, но дорого, живет в Милуоке, но, по его собственным словам, часто наведывается в Нью-Йорк. Тут он выразительно подмигнул. «Не поймите его неправильно, он женатый человек, но когда уезжаешь в командировку, так приятно иметь рядом верную подругу». Он подмигнул еще раз. «Можете мне поверить, я знаю, как надо обходиться с женщинами». «Какой спектакль вы еще не видели? Он достанет билеты в партер». «Ваш любимый ресторан? Лютес? Что ж, там дорого, но стоит того». Дарси удалось ввернуть вопрос, когда он последний раз был в Нью-Йорке. «Давно. В прошлом месяце он вывозил жену и детишек, прелестные детишки, но вы же знаете, что такое подростки. Кататься на лыжах в Вейл. У них там дом. Сейчас, правда, строят дом побольше. Деньги не проблема. Но дети пригласили друзей, и это было черт знает что. Сплошной рок-н-ролл. Свихнуться можно. У них в доме стереосистема». Дарси заказала минеральный. Едва пригубив, она демонстративно посмотрела на часы. «Мой шеф ужасно рассердился, что я ухожу», — сказала она. «Мне придется уйти и вернуться на работу». «Ерунда», — начальственным тоном заявил Гриффин. «Мы с тобой чудесно проведем время». Они вместе сидели на диванчике. Она почувствовала у себя на талии его тяжелую руку. Влажными губами он поцеловал ее прямо в ухо. Дарси не собиралась устраивать сцену. «О, Боже!» — воскликнула она и указала на мужчину в одиночестве, сидевшего за соседним столиком к ним спиной. «Это мой муж! Мне надо сматываться!» Рука Сталии убралась. На лице Гриффина появился испуг. «Мне не нужны неприятности. Я просто по-тихому уйду», — прошептала Дарси. В такси по дороге домой она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. По крайней мере, ясно одно — это не он. Вставив ключ в замок, она услышала телефонный звонок. Звонил Дуг Филдс. «Привет, Дарси.